Острый эпидемический полиомиелит и его последствия. Острый полиомиелит является заболеванием спинного мозга, обладающим рядом особенностей клинической картины, определяющих и тактику рефлекторного массажа. Вялым характером формирующихся параличей, их асимметрии и неравномерным распределением на теле больного, частое поражение мышц плечевого и тазового поясов, проксимальных отделов верхних и нижних конечностей, на ноге еще и приводящих мышц бедра, перонеальной группы мышц, а иногда большеберцовые мышцы. Неравномерное поражение разных мышечных групп, преимущественная заболеваемость детей с интенсивным, но не одинаковым в силу болезни ростом мышц и костей, быстро приводит к возникновению контрактур, деформации суставов и порочных установок конечностей, особенно нижних. Наиболее характерны эквиноварусная поза стопы с ее свисанием, поворотом подошвы кнутри и опорой на опущенный наружный край при слабости перониальных мышц или вальгусная с уплощением продольного свода, поднятием наружного края стопы и пронацией пятки при порезе большеберцовой мышцы. На верхней конечности особенно часто деформируется дельтоведная мышца. Двигательные расстройства обычно сочетаются с вегетативно-трофическими. Наилучшие результаты лечения вообще и рефлекторного массажа в частности достигаются при его раннем начале, в раннем восстановительном периоде, желательно через 2-3 недели после дебюта болезни. Как и при других заболеваниях центральной нервной системы, оптимально сочетание рефлекторного массажа с ЛФК. Эффективность массирования повышается, если процедуре предшествует согревание дистальных отделов конечностей, особенно стопы и нижней трети голени. Это уменьшает выраженность местных вегетативно-сосудистых расстройств. Точечный массаж хорошо дополняется сегментарным и линейным. Методика преимущественно тонизирующая. В одной процедуре массируется 6-10 точек. Курс состоит из 10-15 проводимых ежедневно или через день процедур. В большинстве случаев требуется 3-4 повторных курса терапии, разделенных интервалами в 2-3 недели. В процессе лечения используют сегментарные, локальные и отдаленные точки. При преимущественном поражении верхней конечности массируются точки G1-15 Дзяньюй, G1-14 Бинао, G1-11 Тюйчи, G1-10 Шоу Сань Ли, G14 Хэгу, 5B21 Дзяньзин, 5-11 Даджу, 5-13 Фэйшу, 5-15 Синьшу, 5-43 Гао Хуан, ТР-5 Вайгуань, ТР-12 Сяоле, ТР-13 Наохуэй, НЦ-6 Нэйгуань, П-9 Тайюань, П-7 Летюэ, П-3 Тяньфу, 5Г14 Даджуй, 1Г3 Хоуси, 1Г14 Дзяньвайшу, 1Г15 Дзяньджуншу, а из отдаленных Е36 Цзусаньли, 5Б34 Янлинцюань, РП6 Сань Индзяо. В случаях преобладания пореза нижних конечностей производится стимулирующий массаж точек 5.23 Шэньшу, 5.25 Да Чаншу, 5.31-34 Баляо, 5.54 Джибянь, 5.40 Вэйджун, 5.57 Чэньчань, 5Г3 Яо Янгуань, 5Г4 Минмэнь, 5Б30 Хуантяо, 5Б34 Ян Лин Цюань, РП9 Ин Лин Цюань, Е36 Цзусань Ли. При эквиноварусной установке стопы производится седатирование точек F4 Джуфэн, R8 Дзяосинь, совместно R3 Тайси с 5-60 кунь-лунь и стимулирование 5-B39 сюан-джун, 5-B40 тюй-сюй, 5-62 шень-май. При вальгусной позиции стопы торможению подлежат точки 5-B39 сюан-джун, 5-B40 тюй-сюй, 5-B41 дзу-линь-ти, 5-62 шень-май, а стимулированию F4 Джун-Фен, RP5 Шан-Цю, RP6 Сань-Ин-Дяо, R3 Тай-Си, R8 Дяо-Синь. Линейный массаж проводится приемами поглаживания, быстрого растирания, вибрационного пощипывания, поколачивания и постукивания по тонизирующей методике. На тыле верхней конечности от дистальных отделов к проксимальным вдоль отрезков меридианов толстой кишки, от точек Г14 Хэгу через точку Г1-10 Шоу Саньли, Г1-11 Цюйчи к Г1-15 Дзяньюй и трех обогревателей от ТР5 Вайгуань через ТР10 Тяньдзин, ТР12 Сяоле к ТР-13 Наохуэй. На нижней конечности тонизируются отрезки меридианов желудка от точки Е39 Сяо Дзюй Сюй через Е36 Зу Сань Ли, Е32 Фу Ту до Е31 Би Гуань. Желчного пузыря от 5B39 Сюан Джун через 5B34 Ян Лин Цюань к области проксимальные 5B31 фэнши и мочевого пузыря от уровня голеностопного сустава через 5.57 Чэньшань, 5.40 Вэйджун к 5.36 Чэньфу. Рефлекторный массаж хорошо сочетается с ЛФК и комбинируется с электростимуляцией ослабленных мышечных групп, а при необходимости и с лечением положением.